Глава 12. Злата. Утром в воскресенье я собиралась в бассейн. Стоило взглянуть на купальник, и перед глазами стоял отец Северской. Ха. Мало того, что эти Северские не дают мне покоя на работе, так судьба решила посмеяться и столкнула нас в выходные. Как зовут этого медведя, который вводился ко мне в примерочную? Все время из головы вылетает. Кажется, Андрей. Да, точно. Привет, Андрей, да. Как в той старой песне. А еще папа Андрей оказался трусом и сбежал раньше, чем я успела натянуть на себя одежду. А ведь я даже обрадовалась, что мы столкнулись в магазине. Хотела забрать у него коробки, но нет. Андрюшу как ветром сдуло. Видимо, теперь коробок у него не допросишься. Книг, которые остались в коробках, было жалко. Они сейчас дорого стоят, а в интернете электронные версии читать неудобно. Эх. Через час я собралась и вызвала такси. Я очень люблю плавать. Плаванье – моя страсть с детства. С Кириллом мы тоже сошлись благодаря моему увлечению. Он отличный пловец. С нашими общими друзьями мы ходили в бассейн почти каждую неделю. Проблемы, связанные с нашим разводом, улеглись, и я решила вернуться к любимому занятию. У входа было оживленно. Я переоделась, оставила свои вещи в шкафчике, натянула резиновую шапочку и уверенно зашагала к душевым кабинкам. Вот и бассейн. Я погрузилась в воду и поплыла, постепенно наращивая скорость. Вперед и вперед, до тех пор, пока не выдохнусь. Перед глазами мелькали воспоминания о жизни с Кириллом. Вот он смеется, вот тянется ко мне, чтобы поцеловать. Вот я в свадебном платье, и глаза горят счастьем, когда Кирилл протягивает мне свадебный букет. Чем быстрее я плыла, тем ярче становились воспоминания. Они вспыхивали и угасали, как будто я бросала их в огонь, а они сгорали. Вот и последние, самые неприятные, вспыхнули и тоже погасли. Я начала сбавлять скорость, и вот уже плыла медленнее. В сердце появилась привычная опустошенность. «Злата!» – послышался знакомый женский голос, и я обернулась. У бассейна стояла наша с Кириллом подруга Ира. Раньше мы вместе работали в психологическом центре, который возглавлял Кирилл. В первый момент я даже обрадовалась встрече, подплыла к бортику, чтобы поболтать со старой знакомой. «Привет, как жизнь?» «Не изменяешь своим привычкам?» «Мне следовало догадаться», – растерялась она. «А что плохого в том, что я пришла поплавать?» Я непонимающе взглянула на нее. «Тут такое дело. Я пригласила подругу. Она сейчас в душевой». «И что?» – усмехнулась я. «Места много, на всех хватит. Или с тех пор, как я ушла из вашего центра, мне нельзя появляться в тех местах, где обитаете вы?» «Нет, ты не поняла. Я пригласила ее, чтобы познакомить с Кириллом. Он очень переживает из-за вашего развода, вот я и решила, что пора вытаскивать его из депрессии. В общем, через пару минут Кирилл будет здесь, не могла бы ты исчезнуть?» «Исчезнуть? Ну, я оплатила абонемент». «Злата, ну ты пойми, Кирилла надо спасать. Сколько стоит этот час? Давай я переведу оплату тебе на карту». Меня захлестнуло возмущение. «Да подавись ты своей оплатой!» Я подплыла к лестнице и быстро выбралась из бассейна. «Злата, это непрофессионально! Ты злишься, а вместо этого могла бы включить холодный расчет! Ну или понимание, в конце концов. Прояви хоть каплю сочувствия к бывшему мужу. Он страдает!» Я подхватила с пластикового лежака полотенце, накинула его на плечи и ничего не ответила. «Кирилл страдает, а я, можно подумать, нет». Из душевых вывернула привлекательная невысокая блондинка. «А вот и лекарство от депрессии пожаловала». Окинув ее оценивающим взглядом, ядовито поинтересовалась я. Блондинка вспыхнула и непонимающе взглянула на Иру. «Злата, я не хотела тебя обидеть. Ну, давай я оплачу двойной тариф. Чуть не плакала та. «Я ведь понимаю, ты теперь работаешь в таком месте, где доходы совсем не сравнить с нашими. Да пошла ты к черту!» Я оттолкнула ее и заторопилась к выходу. Встретить Кирилла мне хотелось меньше всего на свете, а наблюдать за тем, как его с помощью миниатюрной блондинки пытаются вытащить из депрессии, тем более. Домой я возвращалась пешком. Небо затянуло тучами, накрапывал весенний дождь, и отовсюду пахло сыростью. Крупные капли стекали по моему лицу, забирались за шиворот джинсовой куртки, а я продолжала вышагивать по проспекту. Я даже не пыталась найти складной зонт в своей объемной сумке. Мне очень хотелось с кем-нибудь поговорить о своем душевном состоянии, но все мои прежние коллеги остались преданными Кириллу Маковецкому, а на новой работе я предпочитала держать нейтралитет. Сейчас, без машины, на пустом поливаемом дождем проспекте, я чувствовала себя особенно одинокой и уязвимой. Слова Иры больно кололи. Отчего-то после развода и увольнения я в одно мгновение стала для бывших коллег человеком второго сорта, а еще психологи, коучи успешной жизни, будь они неладны. Впереди сверкнула надписью «Стеклянная дверь кофейни», и я проскользнула внутрь. «Девушка, сделайте, пожалуйста, фраппе и к нему подайте вон то маленькое пирожное», – попросила я официантку, после чего устроилась за круглым столиком у окна. Вскоре поднесли мой заказ. Снаружи стало совсем темно. Громыхнул гром, сверкнула молния, и дождь припустил с удвоенной силой. Летели по дороге машины, мерцал залитый потоками воды светофор, бежали по мокрому тротуару случайные прохожие, а я медленно пила кофе и смотрела, как струи дождя стекают по стеклу. «Что ж, пора привыкнуть к жизни без мужа», – приободрила себя. «Вокруг много привлекательных мужчин. Как только немного приду в себя, заведу роман». «Только вот книги у Андрюши заберу», – мелькнуло в голове, и я почему-то улыбнулась. «Дался же мне этот северский. Может, пойти с ним на свидание? Обещал же и чай, и кофе, и красную икру ложками. Только он, наверное, меня больше на свидание не позовет. Может, самой его позвать? Привет, Андрей. Не хочешь пойти на свидание? Смешно». Я представила, как побледнеет и станет колючим Андрей Северский от моего приглашения, и губы снова дрогнули в улыбке. Представила его ответ. «Злата, вы мне очень нравитесь. Но сегодня я тоже не могу, я отец-одиночка, мне очень сложно найти свободное время для свидания». «Эх, не понимаете вы своего счастья, Андрюша», продолжала размышлять я. «У вас дочка есть, а у меня детей нет, и, возможно, никогда не будет».